Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В период непредвиденных домашних каникул, которые врасплох застигли весь мир, есть возможность посетить виртуальные путешествия по безграничному культурному пространству всего мира. А также 18 музейных площадок Москвы приглашают посмотреть видеоколлекции, интервью, записи мастер-классов и документальные фильмы. Темы самые разные – история, искусство, естественные науки и многое другое. С 30 марта централизованная клубная система Воронежа запустила онлайн-марафон. В течение 7 дней в прямом эфире организаторы будут делиться полезными советами, мастер-классами, видеоуроками, чтобы время на карантине проходило быстро и максимально увлекательно. Пройдут онлайн-мастер-классы по вокалу и хореографии, уроки кулинарии, базовые навыки декоративно-прикладного творчества, ежедневная зарядка и советы по уходу за собой, рекомендации от специалистов индустрии красоты. Все это лишь малая часть запланированного. Все ссылки даются под описанием. Продолжим артефактами земель славянских. На севере Индии, на берегах реки Сон, одного из крупных притоков Ганга, обнаружены следы стоянок древних людей, относящиеся к периоду извержения супервулкана Тоба на острове Суматра. Согласно исследованию, древние люди поселились на севере полуострова Индостан около 80 тысяч лет назад и жили там на протяжении 40 тысяч лет. Эти люди использовали такие же орудия труда, как и современные им популяции Homo sapiens в Африке. После извержения супервулкана Тоба в отложениях сформировались соответствующие артефакты, которые говорят о том, что обитатели селений пережили катастрофу и продолжили создавать оружие труда. Кроме того, данные раскопок в Юго-Восточной Азии подтвердили, что извержение вулкана вызвало вулканическую зиму, которая продлилась много лет и стала причиной массовой гибели растений и животных на значительной части суши. Сообщалось, что ученые изучили черепа древних представителей населения Карибских островов и пришли к выводу, что каннибалы-карибы, описанные в дневниках Христофора Колумба, действительно существовали. Полная информация по ссылке. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, в Липецкой области с 21 по 24 мая 2020 года пройдет рыцарский фестиваль и фолк-концерт в поместье Данбург. Полное погружение в атмосферу древних времен, история, доступная каждому. Данбург 2020 – это зрелищные бои рыцарей, лучшие фолк-группы России и зарубежья, средневековый театр, развлекательная зона для детей, огненное шоу, большой палаточный лагерь, ярмарочная площадь, семинары и мастер-классы. Посетителям предлагается полное погружение в атмосферу древних времен, где можно увидеть настоящие рыцарские турниры и непременно почувствовать себя жителем средневековья. Каждый найдет себе занятие по душе и сможет поучаствовать в различных мероприятиях. Лучный тир, тематические игры, средневековый театр, интересные мастер-классы и многое другое. Семинар-практикум Василисы «Ключи-буквицы для счастливой и здравой жизни» состоится 10-12 апреля 2020 года в Подмосковье. Цели семинара-практикума – дать представление о том, что такое буквица и образность языка, как это знание может помочь современному человеку. Приоткрыть сокровищницу смыслов и прикладных ключей, что хранится в золотой цепи образов русского языка. Показать действенный практический инструмент познания и понимания происходящих в себе, в обществе и мире процессов. Помочь более мудро взглянуть на процессы воспитания и образовывать себя и своих детей, построение своей здоровой и счастливой жизни на основании родовой памяти. На практикуме в процессе совместного погружения и разноуровневой практической работой будут освещены следующие практические вопросы. Что такое буквица и зачем изучать буквицу и постигать науку образности современному человеку? Как буквица раскрывает тайны имени? Как буквица может помочь быть более здоровыми? Как улучшить характер человека с помощью ключей буквицы? Как буквица помогает наладить взаимоотношения в семье? Зачем нужны родовые книги и учебники? Как живое слово и чистые мысли творят счастливый мир? И многое-многое другое можно познать на этом семинаре. И все это под руководством хозяев дома и мудрой Василисы создаст комфортную и плодотворную атмосферу для личной и общинной внутренней работы по гармонизации своего внутреннего мира, самооздоровлению и самоисцелению с помощью науки образности. Полную информацию можно получить по ссылке. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять. А также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 6 апреля, в сетке вещания Народного славянского радио в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по Москве прозвучит передача «Игрушки для мальчиков». Беседуют Алексей Орлов и Олег Бажин. 7 апреля, вторник, в 19:30 начнется живой эфир «Азбучная истина клубьего тела. Слово от». Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 5. От 22 до 28 лет. Автор-сказительница Василиса. 8 апреля, среда, в 19:30 по московскому времени, живой эфир «Славянские календари», сказительница Юлия Татьмянина. 9 апреля, четверг, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по Москве, 12 созвездий Зодиака или 16 чертогов Сварожьего круга, круговая и горизонтальная развертка звездного неба. Часть 3. Сказитель Кирилл Запорожец. И в 19:30 начало живого эфира «Уничтожение алфавита и языка Руси». Сказитель Дмитрий Белоусов. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com касая черточка Славрадио и в чате сайта slavradio.org. 10 апреля, пятница, в 2, в 8, в 14 и в 20 часов по Москве «Проблемы воспитания и образования детей».